Глава 70. Травля. О, Боже! Они спустят на нас собак. Скоро спустят или уже спустили. Этого я не мог определить. Но я не решался двинуться дальше, пока не узнаю, наверное. Я оставил Аврору под деревьями и бросился к изгороди, у которой кончался лес. Добежав до нее, я схватился за сук и подтянулся. Теперь поверх макушек сахарного тростника мне виден был весь дом, ярко освещенный лучами взошедшего солнца. С первого взгляда я понял, что не ошибся. Как недалеко было до дома, я разглядел вокруг него людей. Многие из них сидели на лошадях, их головы двигались над тростником. А раздававшийся время от времени громкий лай указывал, что собак там целая свора. Со стороны могло показаться, что партия охотников готовится к охоте на оленя. И если бы не время, место и прочие обстоятельства, я, может быть, и принял бы их за обыкновенных охотников. Но сейчас они произвели на меня совсем иное впечатление. Я прекрасно понимал, зачем они собрались вокруг дома Гайяра. Я знал, какую охоту они затевают. Поглядев на них не дольше минуты, я понял, что погони уже готовы двинуться в путь. С сильно бьющимся сердцем я бросился назад к своей спутнице, которая дожидалась меня, дрожа от волнения. Мне незачем было рассказывать ей, что я увидел. Она прочла это по моему лицу. Она тоже слышала лай собак. Она родилась в здешних местах и знала обычаи этой страны. Знала, что с собаками охотятся на оленей, лисиц и пантер, но ей было также известно, что на многих плантациях держат собак и для совсем других целей — собак-ищеек, обученных охоте на людей. Будь она менее проницательна, я, может быть, попытался бы скрыть от нее то, что увидел, но она сразу все поняла. Сначала нас охватило полное отчаяние. Казалось, у нас нет никакой надежды спастись. Где бы мы ни укрылись, собаки, приученные выслеживать людей, везде сумеют нас найти. Нет никакого смысла прятаться в болотах или зарослях. Ни самое высокое дерево, ни самый густой подлесок не могут спасти нас от таких преследователей. Итак, первым нашим чувством была полная безнадежность, первым бессознательным побуждением никуда не двигаться, остаться на месте и дать себя схватить. Быть может, нам и не грозила смерть, хотя я знал, что если меня поймают, я должен был быть готовым ко всему. Я знал, как относились здесь к аболиционистам, в то время их бешено ненавидели. Аболиционист — участник движения за освобождение негров от рабства. Я слышал о свирепых расправах ярых рабовладельцев с этими фанатиками, как они их называли. Я не сомневался, что и меня отнесут к их числу. А может быть, и того хуже, обвинят в краже негров. Во всяком случае, меня ждет расправа и, вероятно, очень жестокая. Но мой страх перед наказанием был ничем в сравнении с уверенностью, что если нас поймают, Аврора снова попадет в руки Гайяра. Вот какие думы сильнее всего терзали меня и заставляли колотиться мое сердце. Эти думы вновь наполнили меня решимостью не сдаваться, пока мы не испробуем все средства, какие в наших силах. С минуту я стоял, размышляя о том, что же нам предпринять. И тут мне пришла в голову мысль, которая спасла меня от отчаяния. Я вспомнил беглого негра Габриэля. Не думайте, что до этой минуты я забыл о нем и о его убежище, или что я не вспоминал о нем раньше. С тех пор, как мы вошли в лес, я много раз думал о беглом негре и его дупле. Я бы сразу направился к нему, но меня удерживала дальность пути. Решив после заката выйти на береговую дорогу, я выбрал поляну, так как она была ближе. Теперь, когда я узнал, что по нашему следу пустят собак, я снова подумал об убежище Габриэля, но отбросил эту мысль, считая, что собаки всюду отыщут нас, и, спрятавшись у Габриэля, мы его невольно выдадим. Все эти мысли вихрем проносились у меня в голове, и в первую минуту я не сообразил, что собаки не могут преследовать нас по воде. И только когда я стал искать способ скрыть наши следы, и подумал о негре и его сосновой смоле, я вспомнил про воду. Вот где для нас еще оставалась надежда. Теперь я оценил, как умно он выбрал себе жилище. Да, это было именно такое место, где его не могли отыскать проклятые собаки. Как только я подумал об этом, я решил бежать к Габриэлю. Я был уверен, что найду дорогу. Недаром я старался запомнить ее. В тот день, когда меня ужалила змея, у меня были какие-то смутные мысли, скорее неясные предчувствия, что убежище негра еще может мне пригодиться. Последующие события, в частности, мое намерение сразу бежать с Авророй в город, вытеснили эти мысли у меня из головы. Во всяком случае, я хорошо запомнил путь, по которому меня вел Габриэль, и мог быстро найти его, хотя в лесу не было ни дорожек, ни тропинок, а только еле заметные стежки, протоптанные дикими лесными обитателями. Но я был уверен, что не собьюсь с пути. Я запомнил знаки зарубки на деревьях, которые мне показывал мой спутник. Я помнил, где нужно пересечь большую протоку по стволу поваленного дерева, который служил негру мостиком. Помнил, где он вел меня по болотцу, по которому не прошла бы лошадь, где пробирался сквозь заросли камыша между громадными стволами и корнями кипарисов, где спустился вниз к воде. Помнил, где лежит огромное упавшее дерево, протянувшее над озером свой толстый ствол с ветвями, густо заросшими мохом, тайную гавань для маленькой пироги, и был уверен, что найду его. Я не забыл и условного сигнала, которым должен был известить беглеца о своем приходе. Он научил меня особому свисту и сказал, сколько раз я должен просвистеть. Я не тратил времени на размышления. Все это я обдумал уже дорогой. Едва я вспомнил об озере, как сразу принял решение. Я только сказал своей спутнице несколько ободряющих слов, и мы сразу двинулись в путь. Глава 71. Сигнал. Изменение наших планов не изменило направление, в котором мы двигались. Мы продолжали идти в ту же сторону. Дорога к озеру лежала через поляну, где мы сначала думали дождаться темноты. Это был кратчайший путь к убежищу беглого негра. В памятную мне встречу с Габриэлем он вечером вывел меня к северо-восточной окраине плантации Гаяра. Мы находились как раз на том месте, где проселок углублялся в лес. Зарубка на стераксовом дереве, которую я хорошо запомнил, указала мне направление. Я поспешил свернуть из кустов в чащу, тем более, что когда мы добрались до этого места, к нам ясно донесся громкий и протяжный лай собак. Прислушавшись, я заключил, что псы уже отыскали в поле сахарного тростника наш вчерашний след. Нам предстояло пройти еще несколько сот ярдов по зарубке. Множество торчащих вокруг пней свидетельствовало, что здесь поработал топор дровосека. Тут рубили лес для нужд плантации, и справа, и слева от тропы возвышались аккуратно сложенные поленницы дров. Ужасаясь при мысли, что мы можем столкнуться с дровосеком или возчиком, мы прибавили шагу. Такая встреча оказалась бы для нас роковой. Любой заметивший нас человек непременно навел бы погоню на наш след. Впрочем, будь я способен тогда спокойно рассуждать, я понял бы, что эти страхи мои излишни. Если собаки выследят нас здесь, никаких указаний от лесорубов и возчиков не потребуется. Но тогда я об этом не подумал и вздохнул с облегчением, когда вырубка осталась позади и нас скрыл густой шатер девственного леса. Теперь все зависело от быстроты наших ног. Успеем ли мы добраться до озера, вызвать негра с пирогой и скрыться из виду, прежде чем собаки примчатся туда. Если нам посчастливится, мы спасены, или во всяком случае можем надеяться на спасение. Собаки, конечно, приведут погоню к тому месту, где мы сядем в лодку, к поваленному дереву, но дальше и люди, и собаки потеряют след. Угрюмое лесное озеро представляло собой подлинный лабиринт. Зеркало воды было очень невелико, но зато с места нашей посадки ни это оконце, ни дерево, росшее посредине и похожее на островок, не были видны, А кроме того, затопленный участок занимал значительную площадь леса. Даже если гайяры другие догадаются, что мы бежали по воде, они дважды подумают, прежде чем рискнут нас разыскивать в этих зарослях, особенно в такое время года, когда пышная листва не пропускает солнечных лучей и в лесу всегда царит полумрак. Однако вряд ли им придет в голову, что мы скрылись от них таким путем. На поваленном дереве, под ветвями которого пряталась пирога, не останется ни следа, ни знака. Да и кто подумает, что в таком отдалении от человеческого жилья, в какой-то стоячей луже, не соединенной протокой ни с рекой, ни с одним из ее заболоченных рукавов, может быть укрыта пирога. Следов, которые удалось бы разглядеть в лесном мраке, мы за собой не оставляли. За этим я тщательно смотрел. Погоня решит, что собаки напали на след медведя, пумы или болотной рыси. Все эти звери, уходя от охотников, имеют обыкновение бросаться вплавь. Такими рассуждениями я старался подбодрить себя и свою спутницу, в то время как мы торопливо продолжали наш путь. Скоро ли Габриэль откликнется на наш сигнал? Эта мысль терзала меня. Услышит ли он его сразу? Поспешит ли на мой зов? Поспеет ли вовремя? Вот что занимало меня сейчас. Все теперь зависело от быстроты. О, почему я не вспомнил о Габриэле раньше? Почему мы сразу же не пустились в дорогу? Сколько времени потребуется нашим преследователям, чтобы нагнать нас? Я боялся даже подумать об этом. Верховой всегда обгонит пешего, а собаки, как известно, бегут по следу во весь дух. Одна надежда поддерживала меня. Место нашего ночлега они обнаружат без труда. Сложенные в кучу листья папайи и мох укажут им, где мы провели ночь. Ну а дальше? Когда мы искали пропавших лошадей, мы рыскали по лесу во всех направлениях. Я вернулся на проселок и прошел по нему порядочный кусок. Все это, несомненно, хоть на время запутает собак. Кроме того, Дотвиль вышел из зарослей папайи другой дорогой. Ищейки могут погнаться по его следу. О, если бы это было так! Все эти предположения проносились в моем мозгу в то время, как мы спешили вперед. Мне даже пришла в голову мысль сбить собак со следа. Я вспомнил о побегах скипидарной сосны, к помощи которой прибегал негр. Но, к сожалению, ни одна нам не попалась, а тратить время на поиски я побоялся. Кроме того, я не очень-то верил в это средство, хотя Габриэль клялся мне, что так можно провести любую собаку. Обыкновенная красная луковица, по его словам, тоже убивала всякий запах. Но красный лук не растет в лесах, а скипидарную сосну я так и не нашел. Однако я принимал все доступные мне меры предосторожности. Несмотря на свою молодость, я был старый охотник и кое-чему научился, выслеживая оленей и другую дичь в родных горах. Да и 3/4 года, проведенные мною в Новом Свете, не все прошли в городе, и я до известной степени уже приобщился к тайнам здешних чащоб. Поэтому мы не бежали вперед, очертя голову. Там, где было можно, я старался запутать след. В одном месте нам предстояло пересечь болотце, участок со стоячей водой, заросший тростником и растением, носящим название болотного дерева. Воды в болоте было по колено, и его ничего не стоило перейти вброд. Я знал это, так как недавно перебирался через него. Итак, взявшись за руки, мы пустились прямо через болото и благополучно выбрались на другую сторону. Но чтобы не оставлять в грязи отпечатков наших ног, я сначала отыскал на берегу сухое местечко, откуда можно было прямо ступить в воду. То же самое я проделал при выходе из болотца. Зная я, что среди участников погони имеются опытные следопыты, я, пожалуй, не стал бы напрасно стараться. Я думал, что гайяр и его подручные наспех собрали кое-кого из окрестных плантаторов и жителей поселка, людей неопытных, которых легко обманут мои незамысловатые уловки. Если бы я догадывался, что их ведет человек, о котором мне рассказывал Габриэль, известный всей округе следопыт, сделавший охоту на негров своей профессией, я не стал бы трудиться. Но я не подозревал, что за нами гонится этот негодяй со своими натасканными на людей собаками, и потому старался сбить погоню со следа. Перейдя болотце, мы скоро очутились перед большой протокой и переправились на другую сторону по стволу повисшего над водой дерева. О, если бы в моих силах было разрушить этот мост, сбросить его в воду! Но я утешался тем, что если даже собаки и пройдут за нами по этой переправе, то верховые потеряют время, разыскивая брод. Вот, наконец, и поляна. Но я не стал мешкать ни секунды. Мы даже не кинули взгляда на яркий ковер цветов, не заметили их благоухания. Когда-то я мечтал побывать здесь с Авророй. Вот мы и попали в этот земной рай. Но при каких обстоятельствах? Страшные мысли теснились в моем мозгу, когда мы почти бегом пересекли залитую солнцем и усыпанную цветами прогалину, чтобы снова углубиться в призрачный полусумрак леса. Тропу я запомнил хорошо и шел по ней без колебаний. Однако время от времени я все же останавливался, чтобы послушать, не приближается ли погоня, и дать моей спутнице отдышаться. От непривычного напряжения грудь Авроры тяжело вздымалась, но в глазах ее светилась непоколебимая решимость, а улыбка подбадривала меня. Наконец мы очутились среди болотных кипарисов, окаймлявших озеро, и, обходя их толстые стволы, вскоре добрались до поваленного дерева. Еще несколько секунд, и нас скрыли огромные ветви, опутанные мохом. По пути я запасся дудочкой, которую, вспомнив уроки негра, вырезал из тростника, росшего здесь в изобилии. Дудка эта издавала очень своеобразный пронзительный свист, слышный даже в самых отдаленных уголках озера. Ухватившись покрепче за ветку, я нагнулся к самой воде и, приложив тростинку к губам, подал условный сигнал. Глава 72. Ищейки. Пронзительный свист далеко разнесся по воде и, казалось, проник в самые глухие закоулки леса. Он всполошил пернатых обитателей озера, и они ответили на непривычный свист нестройным и крикливым концертом. Отчаянное курлыканье журавлей и луизианских цапель, хриплое уханье сов и еще более хриплый крик пеликана слились в сплошной гомон, но всех заглушали рыболов и белоголовый орлан, чей резкий голос удивительно напоминает металлический скрежет напильника, которым точат зубья пилы. Шум долго не стихал, и я подумал, что если придется повторить сигнал, то негр его не услышит, даже самый пронзительный свист потонет в этом Содоме. Спрятавшись среди ветвей, мы ждали дальнейшего развития событий. Мы не разговаривали. Опасность была слишком велика, чтобы в эти секунды напряженного ожидания испытывать какое-либо чувство, кроме чувства величайшей тревоги. Брошенное время от времени слово «утешение», высказанное вполголоса надежда, вот и весь наш разговор. В мучительном ожидании смотрели мы на воду и с опаской озирались на берег. С надеждой ждали плеска весла и со страхом воющего лая собак. Никогда не забуду я этих минут, минут тягостного, мучительного ожидания. До самой смерти не изгладятся они из моей памяти. Все, что я передумал в эти мгновения, все, даже самые мельчайшие подробности того, что я пережил, встают передо мной так живо, будто это произошло только вчера. Помню, раз или два нам показалось, что в тени деревьев пробежала легкая рябь. Сердце у нас радостно забилось, мы подумали, что это пирога. Но радость наша была недолгой. Волнение поднял аллигатор, и минуту спустя отвратительное животное почти одной длины с челном проскользнуло мимо нас, с необыкновенной быстротой рассекая воду. Помню, я подумал тогда, что негра может и не быть в его убежище, что если он охотится в лесу, да мало ли, куда он мог отлучиться. но в таком случае я нашел бы возле дерева его пирогу. А если у него есть и другие потайные стоянки, например, по другую сторону озера? Он ничего мне такого не говорил, но это было весьма возможно. Все эти догадки лишь усиливали мою тревогу. Но тут у меня возникло еще одно предположение, более страшное, ибо оно было более вероятным. Негр мог попросту спать, более вероятное, потому что ночь была для него днем, а день — ночью. По ночам он выбирался из своего убежища, бродил по лесу, охотился, а днем прятался в дупле и спал. «О, Боже, неужели он в самом деле спит и не слышал моего сигнала?» — в ужасе спрашивал я себя. Следовало бы повторить сигнал, хотя я и понимал, что если предположение мое верно, он все равно меня не услышит. Негр спит, как залегший в берлогу медведь, его и пушками не разбудишь. Как же мог я надеяться разбудить его своей жалкой дудкой, тем более что птичий концерт все продолжался? «А если Габриэль услышит, — обратился я к Авроре, — вряд ли он отличит мой свисток от... Боже милостивый! Это восклицание сорвалось у меня помимо моей воли, и я не успел договорить начатой фразы. Протяжный и полный значения звук, который я услышал сквозь птичий гомон, и, услышав, тотчас узнал, был заливистый лай собаки, идущей по следу. Я нагнулся и прислушался. Вот опять эту мелодию ни с чем не спутаешь. Недаром у меня слух охотника, и я не раз наслаждался этой музыкой. Но этот лай отнюдь не казался мне музыкальным. Он звучал, как крик мести, как грозное предзнаменование гибели. Я уже не помышлял о том, чтобы повторить сигнал. Даже если негр меня услышит, будет уже поздно. Отшвырнув тростинку, как бесполезную игрушку, я привлек к себе Аврору и, поставив ее за собой, выпрямился во весь рост и повернулся к берегу. Снова прокатившийся по листу заливистый собачий лай прозвучал на этот раз так близко, что я невольно нагнулся, думая увидеть пса. Ждать пришлось недолго. В сотни метров зеленели заросли тростника. Я заметил, как тростник зашевелился. Верхушки заколыхались, полые стебли затрещали, клонясь под напором подминавшего их живого существа. Какой-то зверь продирался сквозь их чащу. Но вот тростник заколыхался еще сильнее, последний ряд его подался, и я увидел то, чего ждал, пегую рубашку огромной собаки. Одним прыжком она выскочила из зарослей, на мгновение замерла на открытом пространстве, потом, глотнув воздух, протяжно взвыла и понеслась вперед. За ней выскочила вторая. Потревоженный тростник сомкнулся за ними, и обе побежали в сторону поваленного дерева. Кустарника здесь не было, поэтому я хорошо их видел. Несмотря на царивший вокруг полумрак, я даже разглядел их породу и масть. Это были огромные шотландские борзые, так называемые дерхаунды, серо-черные рыжие. Потому как они приближались, видно было, что они хорошо натасканы, и натасканы не на оленей, а на людей. Ни одна охотничья собака не шла бы так по человеческому следу, как шли они по нашему. Увидев собак, я сразу приготовился к схватке. Их величина, широкие тяжелые челюсти, злобный вид указывали на свирепость этих тварей. Можно было не сомневаться в том, что они кинутся на меня, едва только заметят. Поэтому я вытащил пистолет и, ухватившись за ветку, чтобы удержать равновесие, ждал их приближения. Я не ошибся. Добежав до поваленного дерева, собака приостановилась лишь на долю секунды, потом вскочила на ствол и побежала к нам. Она уже не принюхивалась к следу. Я видел ее горящие яростью глаза и с минуты на минуту ждал нападения. Если бы я готовился к этой встрече заранее и искал наиболее выгодной позиции, то и тогда не выбрал бы удачнее. Вынужденный приближаться ко мне по прямой, Мой враг не мог метнуться ни вправо, ни влево, так что мне оставалось только твердой рукой направить на него пистолет и, когда нужно, нажать гашетку. Даже новичок, впервые взявший в руки огнестрельное оружие, и тот бы не промахнулся. Гнев напряг мои нервы. В груди горело чувство беспредельного негодования, которое придало мне твердость стали. При мысли, что меня травят, как волка, я пришел в бешенство, но то было холодное бешенство. Я выждал, пока морда собаки не оказалась на расстоянии нескольких дюймов от дула пистолета, и нажал гашетку. Собака рухнула в воду. За ней почти вплотную следовала вторая. Не дожидаясь, когда облако дыма рассеется, я прицелился и снова нажал гашетку. Добрый мой пистолет не подвел меня. За выстрелом я услышал громкий всплеск падающего в воду тела. Собак уже не было на стволе. Одна свалилась направо, другая налево, в черную воду озера.